Глава 21. «Ну что, готова познакомиться с моей империей?» Усмехнулась тетя Вера, паркуя свой внедорожник перед современным офисным зданием из стекла и бетона. Я же смотрела на здание, пытаясь скрыть волнение. Прошло уже 3 недели с момента смены документов, и тетя Вера решила, что пора меня знакомить с семейным бизнесом. «Сидеть дома и вязать пинетки не наш метод», — заявила она за завтраком. «Будешь учиться делу. Вдруг пригодится». «Вера Николаевна, добро пожаловать!» Охранник у входа почтительно кивнул. «Михайлов уже ждет в переговорной». «Спасибо, Петрович. Это моя племянница Светлана Николаевна. Будет у нас работать, так что запоминай лицо». «Конечно, конечно». Охранник внимательно посмотрел на меня. «Очень приятно, Светлана Николаевна». Лифт поднял нас на 5-й этаж, и мы оказались в просторном офисе открытой планировки. Везде кипела работа. Люди говорили по телефонам, изучали чертежи, стучали по клавиатурам компьютеров. Пахло кофе, бумагой и той особенной энергией, которая всегда витает в успешных компаниях. «Народ!» – громко объявила тетя Вера, и все разговоры стихли. «Знакомьтесь, это Светлана Николаевна Краснова, моя племянница. Будет изучать наше дело, так что относитесь к ней, как ко мне». Послышались приветственные возгласы. Несколько человек подошли поздороваться. Я чувствовала на себе любопытные, но доброжелательные взгляды. Тетя Вера явно пользовалась здесь не только авторитетом, но и искренним уважением. «Михайлов!» – позвала она мужчину лет 45 в клетчатой рубашке и джинсах. «Иди сюда, познакомься!» «Александр Михайлов!» «Главный инженер», — представился он, крепко пожимая мне руку. «Очень приятно. Вера Николаевна много о вас рассказывала». «Что именно рассказывала?» — улыбнулась я. «Что у вас светлая голова и аналитический склад ума. Это в нашем деле очень ценится». «Света будет изучать документооборот», — объяснила тетя Вера. «Сметы, договоры, работу с подрядчиками. Пока в теории, а после родов и на практике». «Отличная идея», — кивнул Михайлов. «У нас как раз освободилось место ведущего специалиста по тендерам. Работы много, нужен толковый человек». Тетя Вера провела меня по офису, показывая различные отделы. Проектный отдел, где архитекторы склонялись над чертежами, отдел продаж, где менеджеры общались с клиентами, планово-экономический отдел, где считали деньги и составляли сметы. «Вот здесь будет твое рабочее место», — сказала она, останавливаясь у свободного стола рядом с окном. «Когда вернешься из декрета, а пока будешь учиться». Стол был большим, с хорошим компьютером и видом на стройплощадку внизу. Я представила себя сидящей здесь, работающей, принимающей важные решения, и почувствовала странное волнение. «Тетя Вера, а я справлюсь?» — неуверенно спросила я. «У меня же нет опыта в строительстве». «А у меня был опыт, когда я начинала», — фыркнула она. «Опыт приобретается, главное, голова на плечах и желание работать, а у тебя с этим порядок». Она усадила меня в переговорной с кипой документов. Договоры, сметы, технические задания — все это казалось китайской грамотой, но тетя Вера терпеливо объясняла каждый пункт. «Смотри», — говорила она, показывая пальцем на цифры в смете. «Здесь указан объем работ. Столько кубометров бетона, столько тонн арматуры, столько квадратных метров отделки, а здесь стоимость материалов и работы. Понимаешь логику?» «Вроде да», — кивала я, пытаясь запомнить незнакомые термины. «А откуда берутся эти цены?» «Из прайс-листов поставщиков плюс наша наценка. Но главное — правильно рассчитать объемы. Ошибешься, либо в убыток попадешь, либо клиент переплатит и больше не обратится». К обеду голова у меня шла кругом от обилия новой информации. Тетя Вера повела меня в небольшое кафе рядом с офисом, где обедали сотрудники компании. «Как впечатление?» – спросила она, заказывая борщ и котлеты. «Сложно», – честно призналась я. «Столько всего нужно знать. Нормативы, ГОСТы, технологии. Зато интересно, правда?» В глазах тети Веры загорелся азарт. «Когда понимаешь, как все устроено, как из груды материалов получается дом, где будут жить люди, Это дает невероятное ощущение. А вы не жалеете, что выбрали такую сложную сферу? Наоборот, она отпила кофе. Это единственная сфера, где женщина может доказать, что она ничем не хуже мужиков. Строительство – мужской мир. Здесь не принято поблажек. Либо ты профессионал, либо тебя съедят. И вас не съели. Пытались, усмехнулась тетя Вера. Первые годы постоянно проверяли на прочность. То материалы некачественные подсунуть, то в сроки не уложиться, то рабочих подговорить. Но я быстро поняла, в этом бизнесе нужно быть жестче мужиков. Жестче в чем? В требованиях к качеству, к срокам, к дисциплине. Мужики могут договориться между собой, закрыть глаза на косяки, а женщина должна быть безупречной, иначе скажут: «Баба, куда ей в строительство лезть?» После обеда мы вернулись в офис, и тетя Вера познакомила меня с Мариной Викторовной, главным бухгалтером компании. Это была женщина лет 50 с внимательными глазами. «Марина Викторовна научит тебя основам экономики», — сказала тетя Вера. «Как считать себестоимость, прибыль, рентабельность? Без этого в бизнесе делать нечего». «С удовольствием», — кивнула Марина Викторовна. «Давно не было учениц. Мужчины обычно думают, что финансы — это скучно». Следующие 2 часа мы изучали структуру затрат строительной компании. Зарплата рабочих, стоимость материалов, аренда техники, накладные расходы. Я делала записи в блокноте, пытаясь понять логику ценообразования. «Видите?» – объясняла Марина Викторовна. «Прибыль появляется только тогда, когда все расходы учтены правильно. Забыли включить в смету доставку материалов? Минус к прибыли. Неправильно рассчитали время работы? Опять убыток. А как не ошибиться?» Опыт плюс внимательность. И обязательно перепроверять все 2. В строительстве ошибки обходятся очень дорого. К вечеру я чувствовала усталость, но и странное удовлетворение. Впервые за долгое время мой мозг работал на полную мощность, решая не бытовые проблемы, а настоящие профессиональные задачи. «Ну как, нравится?» – спросила тетя Вера, когда мы ехали домой. «Очень», — ответила я искренне. — Сложно, но увлекательно. И главное, чувствую, что могу в этом разобраться. — Конечно, можешь. У тебя математический склад ума, внимание к деталям. Это именно то, что нужно в нашем деле. Дома за ужином я рассказывала о первом дне в офисе. Тетя Вера слушала, иногда комментируя или дополняя мои впечатления. «А знаешь, что мне больше всего понравилось?» — сказала я, размешивая чай. «Что?» «Атмосфера. Люди работают не из-под палки, а потому что им интересно. Видно, что они уважают вас и компанию». «Это результат многолетней работы», — кивнула тетя Вера. «Я с самого начала поняла, хочешь, чтобы люди работали хорошо, создавай им нормальные условия». Хорошая зарплата, соцпакет, премии за качественную работу. И никого не унижай. А конкуренты? Конкуренты есть, конечно, но мы держимся за счет репутации. Клиенты знают, если заказал у Красновой, работа будет сделана в срок и качественно. Это дороже денег. На следующий день я снова пришла в офис, на этот раз с собственным блокнотом и ручкой. Тетя Вера поручила мне изучить несколько завершенных проектов от первого договора до сдачи объекта. «Читай все подряд», — сказала она. «Переписку с заказчиками, акты выполненных работ, претензии, если были. Так поймешь, как проект живет от начала до конца». Я погрузилась в документы с головой. Проект детского сада на окраине города. Сначала техническое задание от заказчика — потом разработка проекта, согласование в различных инстанциях, поиск подрядчиков, заключение договоров, контроль качества работ. «Интересно?» – спросил Михайлов, заглядывая ко мне через 2 часа. «Очень», – ответила я, не отрываясь от бумаг. «Столько нюансов, о которых я даже не подозревала». «А это еще простой объект. Вот когда будете изучать жилой комплекс на 300 квартир, там документооборот в 10 раз больше». «И вы со всем этим справляетесь?» «Привыкли», — улыбнулся он. Главное – четкая система. У каждого документа свое место. Каждый процесс расписан по дням. Иначе утонешь в бумагах. К концу недели я уже свободно ориентировалась в базовых понятиях. Знала разницу между сметой и калькуляцией, понимала, что такое ПОС и ППР, могла объяснить, зачем нужны геологические изыскания. «Молодец!» – похвалила тетя Вера, просматривая мои конспекты. «Схватываешь на лету! А теперь переходим к практике». «К практике? Завтра едем на объект, посмотришь, как теория воплощается в жизнь». Объект оказался жилым домом в новом микрорайоне. 12 этажей, 100 квартир, срок сдачи через 3 месяца. Мы приехали рано утром, когда рабочие только начинали смену. «Смотри внимательно», — сказала тетя Вера, надевая желтую каску. «Здесь каждая мелочь важна». Мы обошли весь объект снизу доверху. Тетя Вера показывала, объясняла, комментировала каждый этап работ, как укладывают арматуру, как заливают бетон, как монтируют перекрытие. «Видишь этого прораба?» – кивнула она на мужчину лет 40, который что-то объяснял бригаде электриков. «Петров работает у нас уже 5 лет. Золотые руки, но характер скверный. Может нахамить заказчику или поругаться с соседней бригадой». «И что вы делаете?» «Терплю его характер, потому что работает отлично». А вот если бы работал плохо, выгнала бы давно, какой бы милый ни был. Прораб заметил нас и подошел поздороваться. «Вера Николаевна, как дела?» – проговорил он, снимая каску. «А это кто?» «Моя племянница Света изучает наше дело». «Ага, понятно». Петров оценивающе посмотрел на меня. «Надеюсь, не из тех, кто думает, что строительство – это красиво разложить кирпичики?» «Надеюсь, тоже». — ответила я спокойно. — Пока что изучаю сметы и договоры. — Это правильно. Без бумажек никуда. Но и без понимания процесса бумажки — просто бумажки. Мы провели на объекте 4 часа. Я видела, как рабочие варят арматуру, как крановщик поднимает панели, как отделочники шпаклюют стены. Все это требовало не только физической силы, но и точности, профессионализма. «Понимаешь теперь, — сказала тетя Вера, когда мы ехали обратно, — почему в сметах такие цены? За каждой цифрой стоит конкретная работа конкретных людей». «Да, теперь понимаю. И еще понимаю, какая это ответственность руководить всем этим». «Огромная. Сотни людей зависят от твоих решений. Рабочие, инженеры, поставщики. Ошибешься, пострадают все». «А не страшно?» «Первые годы было страшно», — призналась тетя Вера. «Ночами не спала, все проверяла по 10 раз. А потом поняла, страх парализует. Лучше принять неидеальное решение быстро, чем идеальное поздно». В конце 2-й недели тетя Вера устроила мне своеобразный экзамен, дала реальную смету по небольшому объекту и попросила найти ошибки. «Здесь специально заложены неточности», — предупредила она. «Найдешь? Значит, усваиваешь материал». Я просидела над сметой весь день, сверяя цифры, проверяя расчеты. К вечеру нашла 3 ошибки. Неправильно рассчитанный объем земляных работ, завышенную стоимость отделочных материалов и неучтенную доставку. «Отлично!» – кивнула тетя Вера, проверив мои пометки. «Все 3 ошибки нашла. Значит, можно переходить к следующему этапу». «Какому?» «Будешь присутствовать на переговорах с клиентами. Пока молча, только слушать и учиться». Первые переговоры состоялись на следующий день. Потенциальный заказчик, владелец сети магазинов, хотел построить новый торговый центр. Мы встречались в нашем офисе в переговорной с большим столом и видом на город. «Игорь Семенович», – представила тетя Вера седого мужчину лет 60, – «это моя племянница Светлана Николаевна, она изучает наш бизнес». «Очень приятно», – кивнул заказчик. «Хорошо, когда дело передается по наследству, значит, есть преемственность». Следующие 2 часа я слушала, как обсуждаются детали проекта. Площадь торгового центра, количество магазинов, парковочных мест, особенности фундамента. Тетя Вера говорила четко, по делу, иногда делала быстрые расчеты на бумаге. «Предварительная стоимость – 200 миллионов», – сказала она в конце встречи. «Срок строительства – 1,5 года. Точную смету подготовим в течение недели». «Устраивает», – кивнул заказчик. «Но есть одно условие. Хочу еженедельные отчеты о ходе работ». «Без проблем, мы всегда так работаем». После ухода клиента тетя Вера спросила. «Ну, как впечатление?» «Удивлена, насколько все конкретно», — ответила я. «Никакой воды, только факты и цифры». «В бизнесе по-другому нельзя. Время — деньги. Пустые разговоры никого не интересуют». «А если клиент начнет торговаться?» «Тогда покажем ему, из чего складывается цена. Материалы, работа, накладные расходы, наша прибыль. Хочет дешевле, пусть ищет других подрядчиков. Демпинг нам не нужен». К концу месяца я чувствовала себя в офисе как дома, знала всех сотрудников по именам, понимала основные бизнес-процессы, могла самостоятельно составить простую смету. Животик тем временем заметно округлился, и коллеги начали интересоваться, когда ждать пополнения. «Через 4 месяца», — отвечала я на расспросы, — «в марте». «Мальчик или девочка?» — спрашивала Марина Викторовна. «Мальчик. Будет Дмитрием». «Красивое имя», — одобрила она. «А крестным кого выберете?» «Пока не думали об этом». «Но на самом деле я думала о том, как назвать сына, кто будет его крестными, в какую школу отдать, строила планы на будущее, наше с Димой будущее в этом городе, в этой стране, среди этих людей». «Знаешь», — сказала тетя Вера однажды вечером, «я смотрю на тебя и удивляюсь. Еще 2 месяца назад ты была запуганной мышкой, а сейчас деловая женщина». «Это благодаря вам». «Ерунда. Это благодаря тебе самой. Я только возможность дала, а воспользовалась ею ты». Я положила руку на живот, чувствуя, как сын толкается внутри. «Дима. Мой маленький Дима, который будет расти свободным и сильным, который никогда не узнает страха и унижения, который будет гордиться своей мамой не как красивой куклой, а как успешной бизнес-вумен». «Тетя Вера», — сказала я, — «а после родов я действительно смогу работать здесь?» «Конечно. Место ведущего специалиста по тендерам твое. Зарплата хорошая, соцпакет полный, отпуск по требованию». «Спасибо». «Не за что. Семейное дело должно оставаться в семье». В тот вечер я долго не могла заснуть. Лежала в темноте и думала о том, как изменилась моя жизнь. 1,5 года назад я была Светланой Соколовой, женой успешного бизнесмена, красивой куклой в золотой клетке. А теперь я Светлана Краснова, будущая мать, ученица, женщина, которая строит свою жизнь сама. И мне нравилась эта новая версия себя. Нравилось чувствовать, как работает мозг, решая профессиональные задачи. Нравилось видеть уважение в глазах коллег. Нравилось ощущение, что я способна на большее, чем просто быть красивым приложением к чужому успеху.